на лед. Днем около обеда на ленивку въехал грузовик. У дома с вывеской «Дортрест» остановился. Из кабины вылез охранник с начальником и кассир-артельщик с мешком, опечатанным сургучной печатью. Они вошли в дверь. В вестибюле охранник сказал: «Кузьмич, я пойду пушку сдам, а ты попроси кассира, чтоб мне пораньше жалование выдали. Сделай, Миш». Артельщик начал подниматься по лестнице. На втором этаже сновали служащие с бумагами и портфелями. Артельщик поднялся выше. Вошел в пустой короткий коридорчик. Навстречу ему шел милиционер. Они поравнялись друг с другом. В руке милиционера появилась эластичная черная дубинка. Он с маху ударил артельщика, тот упал. Милиционер спрятал мешок с деньгами под шинель. Побежал наверх к чердаку. Через несколько минут из соседнего с трестом подъезда, на стене которого еле умещались вывески разных контор, вышел милиционер с двумя большими почтовыми сумками и пошел в сторону Волхонки.